Глава 66. 23 августа 2016 года. 21:30. На карнизе Петра Кода давно не собиралось так много людей. Ни разу за последние 27 лет. Здесь стояли три пожарные машины, две скорые, четыре микроавтобуса жандармерии, множество туристов, которые на свою беду оказались на единственной дороге, соединяющей Аятча с Кальви. Только несколько мотоциклистов, велосипедистов и любителей вечерних пробежек медленно продвигались вперед. Но и они останавливались взглянуть на происходящее. Катер морской полиции «Зодиак» прочесывал бухту, где исчез Кассаню. Но все было тщетно. Спасатели сбросили вниз веревочную лестницу, закрепив ее на стальных скобах, которые врубили в скалу. К тем же скобам стальными цепями надежно пришвартовали «Орион», на борт которого спустили подъемник. Опытные спасатели эвакуировали Валентину с пальмой. Под этим почетным эскортом они выбрались на дорогу, где их встретили зеваки, полицейские и близкие. «Пропустите, пропустите!» Девочку и ее бабушку завернули в специальное одеяло. «Все хорошо», — объявил врач скорой, похожий на молодого Харрисона Форда, настояв, тем не менее, чтобы Валу и пальму отвезли в Аятчо. Пришли санитары с носилками, водитель выбросил окурок и повернул ключ в зажигании, готовый немедленно стартовать. Пальма с трудом подняла руку. «Осторожно, потихоньку». Клотильда едва успела обнять дочь и мать. «Позже, мадам, позже». Наталь поднялся по лестнице последним, без посторонней помощи. Чезаре Гарсия протянул зятю руку, хлопнул по плечу в знак одобрения. «Молодец, парень». Мужчинам, совершившим подвиг, выигравшим бой, не нужны слова. Франк принес из машины свитер и брюки для Валентины, помог надеть кеды. Аурелия что-то обсуждала с Харрисоном Фордом. Вид у нее был профессионально участливый и в меру озабоченный. Клотильда оказалась лицом к лицу с Наталем. Ненамеренно. Он показался ей невероятно беззащитным и трогательным, в расстегнутой до пояса ветровке, с мокрыми, падающими на глаза волосами и улыбкой супергероя. Ей захотелось кинуться ему на шею, естественный, понятный порыв, жарко шепнуть на ухо. «Спасибо, спасибо, спасибо! Я всегда знала, что ты поднимешь якорь, и Орион снова поплывет по морю, что нам нужно только поставить паруса и в путь!» Валентина и Пальма спасены и обрели друг друга. Все улажено. Пора отправляться. Она сделала шаг. Желание прижаться к Наталю было животным, подсознательным, как будто его сила и спокойствие могли залечить душевные раны. Аурелия отвернулась от врача и сделала два шага. Франк сунул одежду дочери в руки проходившему мимо санитару и сделал три шага. Чезаре Гарсия отступил назад, как арбитр на ринге. «Наталь!» — позвала Аурелия. Он не двинулся с места. «Кло!» — в спину жене закричал Франк. «Кло!» Она не отреагировала. «Клотильда, ты нужна Валу!» Она заколебалась. «Ей нужно сказать тебе что-то важное!» На остров опускалась ночь. Пожарные разъезжались. Катер морской полиции делал все более широкие круги, собираясь выйти из бухты в открытое море. У Клотильды упало сердце. Разве можно сейчас покинуть дочь? Она обернулась. Валентина и Пальма сидели, сгорбившись под одеялами, в одинаковых белых челмах из полотенец и были ошеломляюще похожи. «Что ты хотела, детка?» «Мама, у меня кое-что есть для тебя». Девочка поднялась, ее качнула, вытащила из-под золотистой накидки пакет, засомневалась и наклонилась к бабушке. «Вот, отдайте ей сами». Голос Пальмы дрожал. Она говорила отрывисто, тяжело сглатывая между слогами. «Скажи мне, ты где моя...» Она улыбнулась и приняла на колени пакет, не выпуская рук внучки. Шесть рук 30 пальцев соединились, и пакет зашуршал, как смятая бумажная безделушка. «Это твое», — выговорила Пальма. Бабушка и внучка расплакались. Клотильда осторожно развернула подарок, не понимая, почему они так разволновались. Увидела что-то бледно-голубое, нащупала прямоугольный предмет. Книга. Легкая. Нет, не книга. Скорее, тетрадь. Ветер подхватил пустой пакет, понес в сторону мыса Ревеллата, и никто не попытался его поймать. Дневник каникул. Лето 89-го. Знакомый почерк. Она бережно перевернула первую страницу, как археолог, найденный в пирамиде папирус. Понедельник, 7 августа 1989-го. Первый день каникул. «Я Клотильда. Представляюсь из вежливости, хотя вы вряд ли ответите тем же, ведь я не знаю, кто вы, мой читатель. Мой избранник на всю оставшуюся жизнь, которому я наутро после первой ночи любви протяну дрожащей рукой дневник юных лет. Или придурок, случайно нашедший тетрадку, ведь я растяпа и все время все теряю». Слезы безудержно лились из глаз Клотильды. Буквы, слова, строчки остались нетронутыми, только страницы пожелтели, да уголки загнулись, и дневник стал похож на старинную книгу заклинаний. Ей на миг показалось, что она встретилась с собой. Столкнулась нос к носу с девочкой 15 лет, как это бывает в романах, где две героини проживают разные судьбы и встречаются в последней главе. «Я спасла его, мама», — с гордостью сообщила Валу. «Спасла!» Теперь они плакали вместе. Кто-то обнял ее за талию. Франк. Она обернулась, приникла к нему, положила подбородок на плечо. Муж мог принять это за проявление нежности, но она смотрела на Аурелию, спрятавшую лицо на груди Натали. Клотильда прижала к себе дневник.